Из восьми опорных колонн ордынскости главной, безусловно, является первая – тотальная централизация. Можно сказать, что остальные константы – не более чем подпорки, укрепляющие этот несущий элемент всей конструкции. В Чингисхановой империи идея централизации была доведена до кристаллической стройности. В административном отношении держава делилась на тумены, области, обязанные мобилизовать для войны 10 тысяч солдат, тумены на тысячи, тысячи на сотни, сотни на десятки. По этой цепочке вниз спускались все принятые в ханской ставке решения. Проявление какой бы то ни было инициативы в обратном направлении было немыслимо. В этой однонаправленности государственной энергии заключается и сила, и слабость ордынскости. Когда мир был устроен примитивнее и напоминал пресловутую ледяную пустыню, по которой бродил лихой человек, принцип жесткой субординации неплохо работал. Во времена, когда споры между нациями решаются силой оружия, ордынская держава почти всегда оказывается сильнее государств, устроенных более мягким образом. Если у России и случались военные поражения, то вследствие технического отставания, ахиллесовой пяты всякого несвободного государства. Мы позднее подробно поговорим об этом синдроме и его причинах. Однако российское государство не стояло на месте и время от времени предпринимало попытки модернизации, крупнейшей из которых была вестернизация Петра Великого, преобразовавшая посттатарское царство в квазиевропейскую казенно-казарменную империю. В такой осовремененной модификации Россия добилась статуса великой державы и в начале XIX века ценой огромных усилий и неимоверных жертв своего послушного народа даже одержала верх над военной, но не ордынской, империей Наполеона Бонапарта. Однако с началом индустриально-технической революции, необычайно ускорившей развитие западной цивилизации, все явственнее начали проступать минусы ордынской конструкции. Прежде всего, минусы чрезмерной концентрации власти в едином центре принятия решений и отсутствии общественных институтов. Оказалось, что главным двигателем прогресса является частная инициатива, естественная предприимчивость человеческой натуры, всегда стремящейся улучшить условия своего существования. И там, где эта энергия была в наименьшей степени стеснена государственным давлением, результаты получались ощутимее. Это демонстрирует удивительная история взлета Соединенных Штатов Америки, далекой захолустной страны, которую во времена моего детства один известный российский публицист назвал «плебейской дворняжьей державой». В Российской же империи развитию провинции во все века мешала парализующая централизация, а развитию частной индустрии – произвол административных органов и коррупция, непременный спутник всякой безальтернативно вертикальной организации власти. История показывает, что жажда наживы в чиновничестве, неконтролируемом выборными институтами и независимой прессой, всегда сильнее страха перед наказанием за казнократство и лихоимство. Даже Ивану Грозному со всеми его изуверствами не удалось справиться с этой болезнью. Наоборот, тотальная коррупция в ту жестокую эпоху достигла совершенно небывалых масштабов. Обнаглевшие опричники вымогали у запуганного населения последнее, шантажировали и обирали торговых людей, а самые мелкие винтики властной пирамиды, привратники в присутственных местах, пускали посетителей и просителей в казенную избу только за мзду. Травматическим столкновением с новой реальностью для русского самодержавия стала Крымская война 1853-1856 годы. Оказалось, что шлагбаумная империя проигрывает вроде бы недисциплинированному капиталистическому Западу по всем параметрам. Во-первых, технологически. Потому что в условиях несвободы всякая мысль, в том числе и научная, развивается медленнее. Русским парусникам противостоял паровой флот. Гладкоствольным ружьям нарезные штуцеры. Допотопному обозному снабжению железная дорога, проведенная из балаклавы к позициям союзников с пугающей быстротой. Во-вторых, промышленно. Казенные заводы не могли конкурировать с европейской индустрией, построенной на принципах свободного предпринимательства. В-третьих, организационно. Сравнение систем снабжения продемонстрировало, что свободная конкуренция обеспечивает лучшее качество поставок, чем военное интендантство, неповоротливое и вороватое. Наконец выяснилось, что и в боевом отношении армия, состоящая из вольно-наемных, то есть свободных людей, воюет инициативнее, чем войско, укомплектованное рабами и держащееся на страхе перед шпицрутанами. Николай I, идеолог и адепт тотального военно-бюрократического управления, увидел, как эта система терпит полный крах, и умер, не вынеся такого унижения. Его преемник Александр Освободитель попробовал осуществить ремонт шатающегося государственного здания и приступил к обширной программе реформ. Здесь-то и открылась главная опасность ордынской архитектуры. События следующих десятилетий показали, что перестраивать стены, не затронув фундамента, — дело рискованное. Освобождение крестьянства, то есть фактически его демобилизация с государственной службы, учреждение принципов права, развитие общественных институтов и прессы, поощрение частного предпринимательства, даже усилия по развитию народного образования — все эти меры не только способствуют развитию страны, но и сотрясают ее основы, порождая внутренний конфликт, чреватый революцией. За реформами последовали контрреформы, в том числе простодушная попытка Александра III не допустить в гимназии кухаркиных детей. За контрреформами снова реформы. Эта непоследовательность объяснялась просто. Правительство не могло не видеть, что всякое увеличение свобод приводит к вибрации государственной машины, а всякое закручивание гаек — к стагнации. Но не знала, что с этим делать. Выбор у Российской империи был трудный. Можно было либо твердо держаться курса Николая I, не стремиться к правовому государству, управлять страной при помощи голого администрирования, подавлять общественные свободы и через несколько десятилетий окончательно превратиться в подобие цинского Китая, стать колонией более развитых держав. Или же требовалось осуществить переустройство всей государственной конструкции, но коренное, а не поверхностное. Романовы пошли по промежуточному пути, самому губительному из возможных. Они попытались построить на ордынском фундаменте современное государство. А это подобно попытке возвести высотное квадратное здание на треугольной опоре. Оно, разумеется, развалится. Учреждение парламентаризма в 1905 году, вызвавшее столько надежд у российского прогрессивного общества, помню, как и я со своими студентами восторженно вопил «Да здравствует Дума!», стало непосредственной причиной февральской катастрофы. Если бы не Дума, которую общество уже привыкло воспринимать как легитимный орган и потенциальную альтернативу самодержавному правлению, бездарный режим Николая все равно рухнул бы, но не в результате революции, а вследствие дворцового переворота. И к власти просто пришла бы другая монархическая партия. Однако ордынский принцип не терпит никакой альтернативности в вопросе о власти. Он несовместим с сомнениями в сакральности и единственности ханского мандата. В общем, как ни горько это признавать, но получается, что лучшие и благороднейшие умы русского XIX века, от Радищева до графа Толстого, бескорыстно и самоотверженно готовили ту кровавую смуту, которая развернулась на наших с вами глазах и переросла в новую опричнину. Подчеркнуто. Борьба за права и свободы привела к еще худшему бесправию и еще худшей несвободе. Разумеется, еще больше в случившемся виновата русская монархия, не понимавшая собственной природы и сама спровоцировавшая свой крах. Зато новая власть, большевистская, очень хорошо, очевидно, на сугубо инстинктивном уровне, ухватила самую суть российской государственности и без колебаний восстановила ордынские принципы во всей их полноте. Особенно последовательно этот курс обозначился при Иосифе Сталине, раздавившим НЭП с его послаблениями частной инициативе и, подчеркнуто, вновь закрепостившим крестьянство. Председатель Совета народных комиссаров, политический двойник Николая I, главным инструментом управления которого были Шпицрутен и Солдатчина. Но это Николай Палкин в квадрате, доведенный до логического абсолюта. Для того, чтобы восстановить разрушенное здание ордынского государства, Сталину пришлось вколачивать гвозди прямо в живое мясо, не обращая внимания на стоны и брызги крови. Этот правитель хорошо знает, что он строит. Новую военно-бюрократическую империю, и со своей работой, следует признать, он справляется неплохо. Более того, в преддверии новой мировой войны, которая представляется неизбежной, мощные мобилизационные механизмы и повышенная удароустойчивость ордынского государства могут оказаться кстати. При всем неприятии большевистского строя я рискну предположить, что в годину военных испытаний он окажется более крепким, чем царская Россия в 1914 и особенно 1915 году. Здесь вы вправе обратить мое внимание на то, что я сам себе противоречу. С одной стороны, утверждаю, будто государство ордынского типа уже неэффективно в силу своей архаичности, с другой, допускаю, что оно может спасти Россию от разгрома. На самом деле никакого противоречия нет. Сейчас, в 30-е годы 20-го столетия, человечество пребывает в болезненном состоянии, напоминающем свинку или корь в зрелом возрасте. Как известно, взрослые люди переносят эти детские хвори гораздо тяжелее. Подчеркнуто. Сразу в нескольких местах планеты, в Германии, Японии, Италии и России, всюду по разным причинам наблюдается рецидив военно-имперского строительства с выраженным агрессивным уклоном. Примечание на полях. На одну доску с фашистскими странами. Скорее всего, эти бурные инфекционные процессы разрушат либерально-демократическое благонравие, которым с момента образования прекраснодушной Лиги наций живут так называемые передовые страны. Весьма возможно, что военные империи на первом этапе даже достигнут серьезных успехов. Подчеркнуто. Посмотрите, как итальянскому фашизму удалось справиться с абиссинской проблемой, об которую в конце прошлого века обломала зубы вялая держава короля Умберто. Посмотрите, как легко разгоняет огромные китайские полчища небольшая Япония. Посмотрите, как быстро вывел Германию из глубочайшего кризиса Адольф Гитлер. Примечание на полях. Восхваление фашизма. В грядущей мировой войне столкнутся три силы. Западные демократии, обновленные военные империи ордынского типа, куда следует отнести и Японию с ее самурайским духом, и обновленная военная империя ордынского типа Советский Союз. По счастью для человечества, две последние силы враждуют между собой. Если бы они объединились, то человечество, вероятно, откатилось бы на 1500 лет назад, в эпоху варварских нашествий, и бог знает сколько веков, вновь ждало бы нового возрождения. А впрочем, я, пожалуй, скорректирую этот пессимистический прогноз. Никаких 1500 лет ждать в любом случае не придется. Даже если орденцы сговорятся с ордынцами и захватят власть над всей Евразией, долго этот миропорядок не продержится. Чем больше покоренных народов, тем труднее их удерживать в рабском повиновении. А кроме того, современные императоры слишком жадны и нетерпеливы. Хищная суть военных империй неминуемо приведет их к столкновению между собой. А главный бастион капиталистической демократии, Соединенные Штаты Америки, будет наблюдать из-за океана, как железные тираннозавры пожирают друг друга, и потом установят свою гегемонию над миром. Нет, завоевать мир ни у фашистов, ни у самураев, ни тем более у большевиков не получится, но человеческие потери будут колоссальными. В результате недавней Великой войны и спровоцированной ею шлейфа дополнительных потрясений, революций и гражданских войн, пандемий, испанки и тифа, голода и разрухи, По весьма приблизительным подсчетам погибло более 50 миллионов человек. С тех пор очень развились орудия уничтожения и ожесточились идеологии. К тому же наметился новый колоссальный плацдарм для убийств – Китай. Поэтому жертв наверняка будет еще больше, а география деструкции много шире. Если же предположить, что и Вторая глобальная война не отучит человечество решать проблемы межгосударственной конкуренции без применения оружия, о будущем международных отношений России и шире человечества должен сделать сообщение уважаемый дипломат, поэтому здесь данной темы касаться я не стану, то впереди в отдаленной перспективе произойдет и новое столкновение, которое вследствие дальнейшего развития военных технологий убьет уже сотни миллионов или даже миллиарды жителей планеты. Выскажу мысль, которая, несомненно, покажется вам циничной. Если так случится, туда всем этим миллиардам и дорога. Значит, Homo sapiens оказался несостоятельным, и на смену ему через миллион лет придет какой-то другой биологический вид. Очень вероятно, на Земле за долгий срок ее существования уже происходили подобные неудачные попытки заселения. Что ж, будут и новые. Собственно, главная проблема современного человечества заключается в том, что жизнь каждого отдельного человека имеет слишком малую ценность. Нас слишком много. Нет возможности относиться к каждому индивиду с вниманием, уважением и бережностью. Да просто кормить, лечить, образовывать всю эту массу современным государством совершенно не под силу. Вот почему правители и правительства относятся к своему населению как к дешевому расходному материалу. Он таков и есть. На Земле есть регионы, в которых с людьми обращаются особенно скверно, ценя их жизнь вовсе в грош. Подчеркнуто. Такова, увы, сегодня и наша с вами страна. Примечание на полях. Мразь! Будущее планеты или отсутствие у планеты будущего не в последнюю очередь зависит и от того, удастся ли нам, обитателям шестой части земной тверди, выбраться из зоны несчастья, или же мы продолжим распространять свое несчастье на сопредельные народы. Вот какую задачу — разобрать прежнюю постройку и на ее месте возвести новую — предстоит осуществить россиянам ближайших поколений. Во второй части своего доклада я расскажу, как, с моей точки зрения, следовало бы подступиться к этой колоссальной работе.